топает копытами, вертит хвостом, строит рожи, диктует свою разрушительную для душ эстетику, стремится привить нам и нашим детям такое мироощущение, что это и есть норма. Низкие частоты рок и поп-музыки бьют нас и бьются в нашем подсознании уже непроизвольно. Человек становится носителем низкого, примитивного смысла. Это целая технология, зомбирующая молодежь. Я боюсь не за себя, а за наших внуков, за их будущее, когда вижу бессмысленные, отупевшие глаза. Становится жутковато. Я против цензуры как таковой, но есть ведь в нас самих цензура, цензура совести и стыда, Божья цензура, пока она задавлена. И еще таится в этой круговерти грозная опасность — потерять себя, свою индивидуальность, превратиться в человека ниоткуда, в человека, идущего в никуда. А тому, кто оторван от своих корней, нечего сказать миру ни в жизни, ни в искусстве. Он может чему-то с легкостью и даже виртуозно подражать, но своего у него нет. Он без родины в себе, пустой. С отказом от своего прошлого человек теряет собственный голос. Он неизбежно переходит на заемный, подражательный. В народе эту пустоту с полувзгляда подмечают. Есть такое выражение «он себя потерял», то есть стал вторичным. Пустота вообще легко вбирает в себя, что попало, и также легко теряет. Вечный бездушный транзит пустых масок, скомбинированных модных идей, летучих безжизненных видений там, где была душа, вот чем страшна для художника потеря родины в самом себе. Страшная эта месть художнику. Я не ханжа, достаточно побывал за разными границами. Но что такое патриотизм? В переводе с латыни это преданность родине, земле отцов, отечеству. И когда меня уговаривают остаться за рубежом, подпишите, мол, договор, и предлагают хорошие деньги, как я могу согласиться? Я на земле своих предков корнями. Мне сложно больше 2 недель прожить в любой другой стране. У меня начинается аллергия. Я просто хочу домой. И самыми сильными чувствами, которые я вывез оттуда, были любовь к своей стране, боль за нее и сострадание. Сострадание — чувство, к которому я во многом шел от Достоевского, в значительной мере от него. Среди сегодняшних мастеров слова эталон для меня — Валентин Распутин. Я встречался с ним. Это государственный человек, очень талантливый писатель. Я воспитывался на произведениях Валентина «Последний срок», «Прощание с матерой», на его рассказах. Мне нравятся его человеческие качества. В момент замышлявшегося поворота сибирских рек, а это было бы все равно, что нашу кровь заставить течь в обратном направлении, только небольшая группа писателей против этого варварства поднялась. Михаил Алексеев, Василий Белов, Владимир Солоухин, Федор Абрамов и Валентин Распутин открыли глаза всей России. И благодаря им все поняли, что хотели с нашей страной сотворить, какую экологическую катастрофу планировали. Вот эта позиция, она близка и дорога мне. Близка гражданская позиция Алексея Петренко, Влада Заманского, фильм «Проверка на дорогах», Никиты Михалкова, Георгия Жжонова, Евгения Матвеева. Они умеют сострадать. Сострадать — значит принимать чужую боль как свою, будь то человек, покинутая деревня, разрушенный палисадник. Очень люблю за это настоящего художника».